Глава 10. Корпорация «Семья». Как здорово проснуться утром в хорошем настроении. Хранитель локации встретил меня очень хорошо. Воссоздал мое любимое поместье и, главное, согласился меня обучать. Все было хорошо, за исключением того, что в локации совсем не было ночи. Когда я засыпал, было очень светло. И когда проснулся, местное псевдосветило продолжало ровно и мощно освещать все вокруг. Отсутствие суточного временного цикла меня немного раздражало. И вроде глупо жаловаться на непрекращающийся день, ведь мы находимся внутри звезды. Местная локация была огромной и состояла из нескольких секторов. Наверняка сюда не попадают лучи света от Солара. Хотя не стоит исключать высочайшие технологии и достижения изначальных. Да, вот так сходу не разберешься. Кроха. Решил я обратиться за помощью к своему симбиоту. «Ты чего молчишь? Опять развлекаешь себя очередными вычислениями?» «Чистой энергии тебе, носитель!» — пискнул рядом с окном мой маленький друг. «Занимаюсь, конечно. Ты же сам поставил передо мной пару трудных задач. Вот я и просчитываю различные варианты. У меня уже готово не меньше 300 способов реализации новых структур профи». «Вот как! Молодец! Продолжай в том же духе!» Я постарался скрыть удивление. Кто бы мог подумать, что вариантов будет так много. Ну ладно, не буду отвлекать маленького трудоголика. Кушать после вчерашней трапезы мне не хотелось, а вот освежиться не помешает. Наглый советник решил последовать за мной. «И куда ты собрался, Лой? Собираешься умыться? Такой опытный псион и не знаешь, что, используя руну очищения, можно скомпилировать очищающий пси-энергетический конструкт и применять его по назначению. Знаешь, Кроха, я лучше просто постою под душем. Это гораздо приятнее». Едва успели закончиться мои гигиенические процедуры, как передо мной появился хранитель. «Надеюсь, ты отдохнул, адепт». Он, как обычно, без предисловий перешел к сути. «Мы начинаем наше занятие. Заниматься будем во дворе, потому что некоторые виды моего воздействия на твои оболочки могут исказить физическое поле твердой иллюзии твоей локации. Чистой энергии вам, познающий», — поздоровался я. «Вы хотите сказать, что вся усадьба представляет собой иллюзию?» Мужчина ничего не ответил, развернулся и вышел во двор. Мне пришлось последовать за ним. По пути я постарался убедить своего симбиота сидеть внутри и помалкивать. Не стоит нарываться на неприятности. Мы остановились посреди широкой, немного запущенной лужайки. Познающий повернулся ко мне и произнес. «Мне необходимо провести некоторые манипуляции с твоим духовным полем и добиться полного слияния с твоим родом. Это позволит тебе полноценно усваивать знания». «А я и не знал, что у меня есть духовное поле», — удивился я. — Мне известно лишь о физическом, псиэнергетическом и астральном. Познающий принял вид опытного наставника. Наличие духовного поля характерно для любого псиактивного разумного. Некоторые называют его полем духа, но это не меняет его сути. В данном поле отображена вся ментальная информация о твоем роде. Каждая высокоразвитая раса и цивилизация, достигшая определенного уровня развития, оставляет в поле духа каждого представителя своего рода уникальную комбинацию сведений о своем роде. Эту информацию невозможно исправить и удалить. Любой разумный, способный к восприятию подобной информации, способен считать все, что хранится в этом поле. А мне-то зачем такая оболочка? Раньше мне как-то удавалось без нее обходиться. «Всему свое время, адепт», — без всяких эмоций ответил хранитель. «Тебе уже известно, что у полноценного разумного 7 личных полей. Вы хотя бы намекните, с какими еще оболочками мы будем взаимодействовать в следующий раз». «Хорошо, Аркон», — протяжно вздохнул познающий. «Следующая оболочка, с которой нам придется иметь дело, будет ментальной. И хотя защита твоего ментального поля построена на высоком уровне, этого может оказаться недостаточно для защиты от сущностей выше ранга мастер. Но сейчас необходимо вернуться к ментальной оболочке. Работа с личными полями очень индивидуальна, и тебе понадобится не менее 2 циклов текущего времени, чтобы привыкнуть к изменениям в твоей сущности. Наконец, я решил задать вопрос, беспокоивший меня все утро. «Хранитель, если адепту допустимо задавать такие вопросы, могу я поинтересоваться, какой у вас ранг псионического искусства?» Несколько секунд мой собеседник стоял на месте, не издавая ни единого звука. Затем он загадочно улыбнулся. Теперь в его речи можно было уловить эмоции и чувства. «Ты забываешь, Аркон, что хранители не являются самостоятельными личностями. Я высокоразвитое изделие моих создателей. Предтечи доверяли обучение своих юных псионов сущностям, подобным мне. Познающие должны были передать своим воспитанникам базовые основы построения Вселенной. Понимаю природу твоего любопытства. Возможно, что ранг моей силы приближен к рангу арбитра, но в нашей обособленной реальности это не имеет никакого значения. Мы всегда останемся верны своим творцам и продолжим выполнять задачи и функции, которыми нас наделили создатели. Ну что, адепт, мой ответ удовлетворил твою любознательность? Простите, хранитель, вы вчера рассказали о таких невероятных рангах разумных псионов, что я не смог удержаться. Хранитель, понимающий простых адептов, заставил меня смутиться. «Если ты готов, адепт, то я начинаю работать с твоим личным полем духа», проигнорировав мои объяснения, продолжил он. «Последний вопрос, познающий, а что вы хотите со мной сотворить?» — выпалил я. «Еще неизвестно, что он там собирается сделать с моим новым полем». «Это не творчество», — строго ответил он. «И я не создатель. То, что сейчас произойдет, можно упрощенно назвать настройкой поля духа и обретением единения с собственным родом. А также тебе предстоит освоить зов рода и поиск рода. Некоторое время все мои потоки сознания были направлены на тщательное осмысление услышанного. И в этот раз хранитель не стал дожидаться моего ответа и начал совершать очередное волшебство. Окружающее нас пространство вздыбилось и неожиданно распалось на бесконечное множество крошечных псиэнергетических конструктов, которые начали двигаться вокруг меня. Скорость вращения конструктов с каждым мгновением увеличивалась, и через несколько десятков секунд даже мое улучшенное восприятие и многопоточное сознание не позволяли уследить за бешеным движением энергетического смерча. В движущемся поле энергии вспыхивали яркие микромолнии, отдавали свой короткий разряд и бесследно растворялись. Прошло еще несколько мгновений, и вся бурлящая псиэнергетическая конструкция наполнилась чистейшей псиэнергией и полностью впиталась в мое тело. Это было новое, странное ощущение. Внутри меня с невероятной скоростью перемещались тысячи крошечных конструктов. Они бессистемно выстреливали энергетическими зарядами. И вот что оказалось совсем неожиданным. Я не управлял своим телом и ничего не чувствовал, зато полностью ощущал, что творится с моим симбиотом. Кроха в панике пытался докричаться до меня, не догадываясь, что я за ним сейчас наблюдаю. Он метался по моим псиэнергетическим каналам, пытаясь избежать столкновения с шальными микроскопическими пси-конструктами. Как ни старался мой верный помощник, спрятаться от конструктов ему не удавалось. Атаковавших были тысячи, а моему симбиоту некуда было деться. Он оказался накрепко замурован в моих полях. Долго длилась бешеная свистопляска, но в какой-то момент я понял, что все закончилось. Контроль за собственным телом вернулся, и я снова мог управлять собой. Вроде бы со мной не случилось ничего страшного. Произошла только пара незначительных изменений. Теперь я одновременно обозревал окружающий мир обычным, внутренним и псиэнергетическим зрением. Как же это необычно! После первого изменения я сразу оценил следующие новые возможности. Стоило мне взглянуть на любой предмет, я сразу мог узнать, что он из себя представляет, из чего состоит и для чего предназначен. Атомарную структуру, точный вес с точностью до мельчайших значений. Мне теперь не составляло труда определить расстояние до конкретного места и сколько времени потребуется, чтобы в этом месте оказаться. Мне показалось, что я узнал обо всем, что окружало меня. Представляете состояние разумного, который уверен, что владеет полной информацией по всему, что видит? Это абсолютно нереальное чувство, когда ты не просто догадываешься, а точно знаешь. К такому я буду долго привыкать. Единственный, о ком я так и не смог ничего узнать, это хранитель закрытой локации. О нем не было доступно никакой информации. Правда, меня это ни капельки не расстроило. Я считаю, что ты полностью освоил внедренные в твои оболочки родовые знания соплеменников, адепт. Однако не стоит забывать об установленном режиме обучения. Теперь тебе необходимо вернуться в свою реальность и немного отдохнуть. Встретимся через декаду, Аркон. Постойте, познающий, о чем вы? Я непроизвольно приблизился на несколько шагов к хранителю. Мы ведь так и не приступили к занятиям. Передача моих знаний не похожа на привычное обучение. Поскольку она ведется в разных временных потоках для каждого потока твоего сознания отдельно, нагрузка на все твои поля чрезмерная. Злоупотребление подобной сверхинтенсивной формой приема информационных блоков может привести к распаду личности. Поэтому нам стоит пока закончить наше занятие и дать твоему мозгу отдохнуть. Но как же так? Я продолжал упорно настаивать на своем, пытаясь заставить познающего вернуться к учебе. Вы говорили, что каждый цикл обучения будет длиться 10 декад. Сколько же мы сегодня занимались? Как и планировали, адепт. Снова ровно и безэмоционально ответил хранитель. Наше обучение заняло ровно 10 декад реального времени. Если тебе интересно, то в реальности планеты Борит прошло не больше 4 секунд объективного времени. У меня осталось всего пара вопросов, хранитель. Я поспешил кое-что уточнить у загадочной сущности. Как узнать, что мне удалось изучить за эти 10 декад? И еще. Мне придется возвращаться в родную реальность на Борит через остров призрачных желаний? «Начну со второго вопроса, Аркон». Без раздумий, сухо и по-деловому ответил мужчина. «На физическую составляющую Борита я могу переместить тебя прямо отсюда, без посещения острова призрачных желаний. Зачем лишний раз воздействовать на реальность?» «Для того, чтобы получить ответ на первый вопрос, адепт, тебе следует набраться терпения. Заложенные мной знания закрепятся у тебя в течение 10 дней. Для этого и требуется отдых на обычной планете, Аркон. Если у тебя возникнут вопросы относительно результатов твоего обучения, смело обращайся к своему симбиоту. Твой малыш жадно поглощает новые знания. Он освоил весь предназначенный тебе материал уже во время передачи знаний, а потом довольно нагло требовал дополнительной информации ко всем полученным материалам. Тебе невероятно повезло быть носителем такого крошечного вымогателя знаний. Кстати, прямо сейчас он лихорадочно структурирует и обрабатывает полученную от меня информацию. Итак, Аркон, напоследок я покажу тебе двойной псиэнергетический конструкт перемещения. Как только закончится твой отдых на планете, можешь воспользоваться этим конструктом перемещения и вернуться. Передо мной возникло изображение инертного псиэнергетического конструкта с двойной спиралью рун. В принципе, ничего сложного я не заметил, только непонятное крохотное вкрапление в глубине. Я зафиксировал для себя новый конструкт и решил задать хранителю очередной вопрос. Познающий, структура псиэнергетического конструкта мне понятна. А что за небольшая точка в самом его центре? Для чего она нужна? Ты должен знать, адепт, что в центре конструкта обычно размещают ключевую руну, определяющую главное действие. В данном случае в небольшой руне записана информация обо всех твоих полях. Эта руна служит подобием ключа и позволяет создателю конструкта свободно перемещаться между нашими реальностями. Никто другой этим конструктом воспользоваться не может. Хочу предупредить тебя, что такое перемещение весьма затратное, и тебе придется добровольно расстаться со 100 миллионами пэя. Не переживай, сейчас у тебя больше 300 миллионов пэя. И в моей реальности мы моментально восстановим твой запас. Теперь попробуй воспользоваться псиэнергетическим конструктом перемещения, а я подстрахую тебя. В дальнейшем твоя телепортация будет происходить без моего участия. Благодарю вас, познающий. Видимо, мне действительно следует отдохнуть, принять и освоить пройденный материал. Я действовал очень старательно, с тщательностью, свойственной новичку или заслуженному мастеру, беспокоящемуся о своей профессиональной репутации. Двойной узор пси-энергетического конструкта перемещения был закончен. Я уловил ободряющий кивок хранителя и активировал конструкт. Территория Содружества Великих Империй. Звездная система Солар. Столичная планета Борит. Столица империи Батчат, город Юрга. Поместье полного гражданина империи Янгуса Румана. В этот раз перемещение прошло обыденно и незаметно. Из центра звезды я перенесся прямо в мою комнату, расположенную на втором этаже левого крыла поместья моего опекуна. За время моего отсутствия ничего не изменилось. Хотя что могло случиться? Ведь в этой реальности я отсутствовал всего лишь несколько секунд. Стабильность — наше все. «Искин», — громко произнес я, — «где сейчас находятся Валент и господин Янгус Руман?» «И зачем было обращаться к этому остолопу?» — обиженно пискнул симбиот Всезнайка. Весь его вид демонстрировал нешуточную обиду. «Мог бы поинтересоваться у меня. Хотя ты сам в состоянии просканировать пространство и с точностью до миллиметра установить расположение нужных тебе разумных». «Не бухти», — отмахнулся я от крохи. «Просто мне захотелось пообщаться с моим опекуном и Валендом. И, кстати, это в твоих интересах. Или ты забыл о моей просьбе?» «Ничего не забыл», — продолжал обижаться мой помощник. «Я давно все посчитал и подготовил. Осталось лишь зарегистрировать нашу компанию и пройти процедуру сертификации нашей новой продукции». Голос Крохи наполнился превосходством с нотками ехидства. «К твоему сведению, носитель, мне пришлось проделать огромную по местным меркам работу. Я не только систематизировал все имеющиеся структуры профи, но и задействовал информационное поле самой планеты. Мне пришлось собрать информацию со всех разумных. Причем основная масса незадокументированных знаний приходится не на аборигенов, а на тех разумных, которые недавно вернулись из закрытой локации древних. Ты должен их помнить, ведь именно тебе удалось освободить их из стазиса». «Не забыл», — мысленно ответил я обидчивому малышу и добавил. «Хотел освободить лишь нескольких разумных, а вернулись тысячи». «Господин Маллой», — раздался, наконец, голос Искина. «Ваш опекун и господин Валент сейчас находятся в своих комнатах. Мне следует их о чем-то предупредить». «Да, это не наш Искин. Это какой-то заторможенный тугодум. Хотя наше общение с Крохой могло происходить на сверхвысокой скорости. Я непроизвольно задействовал сразу несколько потоков сознания. Искин, проинформирую господ Янгуса Румана и Валенда о моем желании встретиться с ними в ближайшее время и поговорить». Неожиданно для самого себя я поддержал манеру общения нашего Искина. «И сообщи мне, когда они будут готовы». Ждать не пришлось. Через несколько секунд домашний помощник сообщил мне, что вышеназванные господа направляются в малый обеденный зал. Мне осталось лишь кивнуть и направиться к месту встречи с моими формальными родственниками. «Приветствую всех еще раз. Я был рад увидеть хозяев поместья, ведь мне пришлось расстаться с ними на целых 10 декад. Хорошо, что у меня теперь есть родственники. Предлагаю собираться вместе почаще. Вроде живем в одном доме, а можем не видеться сутками». Старшие и младшие янгусы смущенно переглянулись и усиленно принялись уверять друг друга и меня заодно в искренности своих родственных чувств. Действительно, стоит ввести регулярную совместную трапезу. Но я, естественно, согласился. Все, что мне требовалось, я уже сделал. Пока родственники радостно обсуждали мое предложение, я настойчиво транслировал им несколько мыслей. Заложенные мной идеи должны были привести нашу семью к процветанию и в дальнейшем помочь мне лично. Это касалось необходимости создания совместной, семейной компании по производству и реализации новейших структур профи. Затею мою все поддержали, Заодно опекун сообщил мне, что по распоряжению Министерства экономики и финансов империи проводится тендер на разработку и реализацию инновационных идей в области производства структур профи. И тут нам очень пригодится максимальный социальный рейтинг моего опекуна. Естественно, у нас хватило бы средств на развертывание полного производственного цикла, но для участия в тендере достаточно будет соблюсти формальности. Я не был уверен, что стоит сразу посвящать участников совместного предприятия во все тонкости будущего технологического процесса. Полноценное производство нам не потребуется. Все структуры профи будет изготавливать мой кроха. Ему потребуется всего лишь моя пси-энергия и совсем немного любого физического материала. Глава дома подумал несколько мгновений и произнес: «Давайте обсудим, как лучше назвать нашу семейную корпорацию». «А чего тут думать? Раз корпорация семейная, то и назовем ее просто «семья», —